Дафна Дюмарье. Поцелуй меня еще, незнакомец. Уйдя с военной службы, я сначала немного погляделся и лишь потом начал подыскивать работу. Место нашлось в гараже на Хэмпстед Уэй, что меня здорово устраивало. Мне и раньше нравилось копаться в моторах, а в инженерных войсках, где пришлось служить, я в этом деле порядком наловчился. Да и любая другая механика мне всегда давалась легко. И не было для меня лучшего занятия, чем лежать в засаленном комбинезоне под днищем какой-нибудь легковушки или грузовика и откручивать ключом заржавевшую гайку или старый болт, и чтоб вокруг пахло смазкой, а кто-нибудь из парней пробовал запустить двигатель, а другие гремели инструментами и насвистывали, и плевать я хотел, что вокруг вонь и грязь. Когда я еще мальчонкой сгваздывался, играя какой-нибудь банкой из-под смазки, ничего с ним не случится, это грязь чистая. Вот так оно и с моторами. Хозяин гаража был славный малый, добродушный и веселый. Он сразу увидел, что от дела я не бегаю. Сам он мало что смыслил в механике, и поэтому свалил на меня все ремонтные работы. А по мне лучшего и не надо. Поселился я отдельно от матери, моя старуха живет далеко, за Шепертон-Уэй, и не было никакого резона тратить полдня на дорогу в гараж и обратно. К тому же мне нравится, когда работа близко, и я, так сказать, всегда под рукой. Комнату я себе подыскал у читы по фамилии Томпсон, минутах в 10 ходьбы от гаража. Хорошие они были люди. Муж держал сапожную мастерскую на первом этаже, а на втором миссис Томпсон возилась по хозяйству и занималась готовкой. Питался я с ними. Завтрак и ужин. И на ужин непременно горячее. А так как я был единственным жильцом, то и обращались со мной как с членом семьи. Я из тех, для кого главное, чтобы все шло по заведенному порядку. Я люблю от души повкалывать, а после работы посидеть с газетой, покурить, поймать по радио музыку, эстраду или что-нибудь в этом роде, а потом пораньше отправиться на боковую. За девчонками я никогда особо не приударял, даже в армии. А был я и на Ближнем Востоке, и в Порт-Саиде, и во всяких других местах. И скажу вам, хорошо мне жилось у Томпсонов. Когда каждый день был похож на предыдущий, и так было до тех пор, пока однажды вечером не приключилась со мной одна история. И теперь все стало иначе, и никогда уже не будет прежним. Не могу взять в толк. Как-то Томпсоны поехали навестить свою замужнюю дочь, которая жила в Хайгите. Они и меня приглашали с собой, но... мне не хотелось чувствовать себя лишним, и, выйдя из гаража после работы, я решил, чтобы не сидеть одному дома, отправиться в кино. Было ясно, что крутят фильм про ковбоев и индейцев. На афише намалевали парня, который выпускал кишки из какого-то краснокожего. А я большой охотник до вестернов, прям как пацан. Так что заплатил я свои денежки, вошел... протянул билет контролерши и попросил: «Последний ряд, пожалуйста, потому что люблю сидеть подальше и головой прислоняться к барьеру». Ну вот, тогда я ее и увидел. Обычно девчонок, которые там работают, наряжают не пойми как. Вельветы, шотландские береты и все прочее. Так что выглядят они как настоящие пугало. Но вот из этой пугалы им сделать не удалось. У нее были медные волосы, подстриженные под пажа. По-моему, это так называется. И голубые глаза. Знаете, такие, которые кажутся близорукими, а видят куда лучше, чем вы думаете. Ночью такие глаза темнеют и становятся почти черными. Губы сложены в какую-то обиженную гримаску, будто ей все до смерти надоело. И, наверное, мудрено заставить ее улыбнуться. У нее не было веснушек, а цвет лица был не молочно-белый, а какой-то теплый, как персик, и без всякой краски. И была она маленькой, тоненькой, а вельветовое платье голубого цвета плотно облегало фигурку, и кипченочка сидела так, что виделись волосы цвета меди. Я купил программку, хоть и не нужна она была мне вовсе, а просто, чтобы не входить сразу в зал, и спросил девушку: «Ну, как фильм?» Она даже не взглянула на меня, а по-прежнему смотрела куда-то в пустоту, на противоположную стену. «Для любителей резни», — ответила она, — «но вздремнуть можно». Я не удержался от смеха. Правда, я видел, что девушка не шутит, она и не думала меня обманывать. «Ничего себе рекламка!» — сказал я. «А что, если управляющий услышит?» И тут она на меня посмотрела. Просто перевела на меня взгляд своих голубых глаз. И не было в них никакого любопытства, и смотрели они так, будто ей все противило. Но все же я заметил что-то такое, чего никогда ни до, ни после не встречал. Какая-то истома, что ли, как бывает у людей, которые очнулись от долгого сна и рады увидеть вас перед собой. Иногда, когда вы гладите кошку, у нее в глазах появляется такой отблеск. И тогда она мурлыкает и сворачивается в клубок, и вы можете делать с ней что хотите. Вот именно так она на меня тогда посмотрела. И казалось, что она вот-вот улыбнется, будто я и вправду ее чем-то насмешил. Разрывая пополам мой билет, девушка сказала: «А мне платят не за рекламу. Мне платят за то, чтобы я стояла здесь и своим видом заманивала вас в зал». Она раздвинула занавеси на двери и посветила в темноту фонариком. Я ничего не видел. Тьма стояла кромешная, как всегда, пока не привыкнешь и не начнешь различать очертания людей, сидящих в зале. На экране какой-то парень говорил другому: «Если не сознаешься, я продырявлю тебя насквозь!» После чего послышался звук разбиваемого стекла и визг женщины. «Подходящее», — проговорил я и начал нащупывать, куда бы сесть. «Это еще не фильм, а анонс на следующую неделю», — ответила она и, посветив фонариком, показала мне место в заднем ряду через одно от прохода. Я посмотрел и рекламу, и ролик новостей, а потом явился какой-то парень и начал играть на органе. И занавес над экраном освещался то красным, то золотым, то зеленым. Забавно это было. Наверное, они решили выдать нам на полную катушку, на все наши деньги. Оглядевшись, я увидел, что зал наполовину пуст, и подумал, что девушка, наверное, права. Картина, видно, не высший класс, поэтому народу и маловато. Перед тем, как свет опять погас, по проходу медленно прошла девушка. В руках у нее был поднос с мороженым, но она даже и не подумала предлагать его зрителям и не делала никаких попыток продать его. Как будто шагала во сне. Когда девушка проходила мимо меня, я ее подозвал. «Одно за 6 пенсов», — попросил я. Она взглянула на меня так, будто я был грязью у нее под ногами. Но потом, должно быть, узнала, потому что на губах у нее появилась прежняя полуулыбка, а в глазах тоже выражение. Она подошла ко мне. «Рожок или в вафлях?» — спросила девушка. Сказать по правде, я не хотел ни того, ни другого. Я просто хотел что-нибудь у нее купить, чтобы послушать, как она будет говорить. «А вы как думаете, какое лучше?» — поинтересовался я. Она пожала плечами. «Рожки медленнее тают», — ответила она и сунула его мне в руку, даже не дав выбрать самому. «А что, если я и вам предложу такой же?» — спросил я. «Спасибо», — ответила она. Я видела, как их готовят, и отошла. В зале погас свет, а я сидел как дурак со здоровущим 6-пенсовым рожком в руках. Проклятая штука начала таять и течь на рубашку, так что пришлось побыстрее запихать в рот это замороженное месиво, потому что я испугался, что все оно будет у меня на коленях. Для этого я отвернулся в сторону, потому что кто-то пришел и уселся рядом, на крайнее к проходу место. Наконец я покончил с мороженым, утерся носовым платком и начал смотреть на экран. Это был настоящий вестерн. Все как полагается. По прерии с грохотом катились повозки, за караван с золотыми слитками требовали выкуп. Героиня появлялась то в бриджах, то через минуту в вечернем платье. Словом, все как и должно быть в картинах. Ничего общего с всамделишной жизнью. Я смотрел фильм и вдруг почувствовал, что в воздухе пахнуло чем-то приятным. Я не знал, что это было и откуда шел запах, но все время ощущал его. Справа от меня сидел мужчина, слева было два пустых кресла, а уж от тех, кто сидел передо мной, точно духами не пахло. Но не мог же я все время крутиться да принюхиваться. Вообще скажу, что я небольшой любитель духов. Чаще всего встречаются дешевые и мерзкие, но этот запах был совсем другой. В нем не было удушающей затхлости или резкости. Это было как аромат цветов, которые продают в больших цветочных магазинах Уэс-Энда по 3 шиллинга за один цветочек. Те, у кого карманы набиты деньгами, покупают их для актрис и всяких прочих. И как чертовски хорош был этот запах в старой мрачной киношке, где не продохнуть от сигаретного дыма, что я сделался почти как сумасшедший. Наконец я повернулся назад и увидел, откуда это. Духами пахло от девчонки, билетерши. Она стояла позади меня, облокотившись о барьер. «Не вертитесь», — прошептала она. «Смотрите на экран, а то выйдет, что зря потратили деньги». Тихонько так прошептала. Никто, кроме меня, и не слышал. Я не мог удержаться от смеха. Вот дает. Теперь, когда я знал, откуда это так приятно пахнет, картина стала нравиться мне еще больше. Будто мы пришли в кино вместе, она сидит рядом и смотрит картину со мной. А потом все кончилось и зажегся свет. Я увидел, что просидел до конца показа, и что уже почти 10 часов. Публика начала расходиться, а девушка со своим фонариком обходила ряды и заглядывала под кресло, ища, не оставил ли кто перчатки или кошелек. Такое часто случается с людьми. Потом приходят домой и вспоминают. На меня она обращала внимание не больше, чем на какой-нибудь клочок, который и подбирать не стоит. Я все стоял у последнего ряда, в зале уже никого не осталось. Когда она подошла ко мне, то сказала: «Подвиньтесь, мешайте пройти». И опять посветила своим фонариком. Но там ничего не было, кроме пустой пачки из-под сигарет, которую утром подберут уборщики. Потом она распрямилась и осмотрела меня с ног до головы. Сняв свою смешную кепчонку, которая ей так шла, она постояла, обмахиваясь ею, и спросила: «Ночевать здесь собрался?» А потом, потихоньку насвистывая, пошла дальше и скрылась за занавеской. Я будто помешался. Ни одна девушка в жизни еще так мне не нравилась. Я вышел за ней следом в вестибюль, но она, должно быть, скрылась за той дверью, что рядом с билетной кассой. Швейцар уже собирался запирать кинотеатр на ночь. Я вышел и стоял, поджидая ее на улице. Чувствовал я себя как последний дурак. Вероятнее всего, она выйдет с другими девчонками, как обычно у них это бывает. Ведь там есть еще та, что продавала мне билет. И, наверное, другие билетерши на балконе, и служительница в туалете. И все выйдут, хихикая вместе, а у меня не хватит смелости подойти к ней. Однако через несколько минут девушка показалась из крутящихся дверей кинотеатра одна. Она была без шляпы, в плаще с поясом, руки засунуты в карманы, направилась прямо по улице, не глядя по сторонам. Я шел за ней, дрожа, что она сейчас обернется и заметит меня. Но девушка продолжала быстро идти вперед, а ее подстриженные под пажа медные волосы в такт шагам подпрыгивали на плечах. Потом она, поколебавшись, перешла улицу и встала у автобусной остановки. Там собралась очередь человек из пяти, поэтому она не видела, что я встал тоже. Когда автобус подошел, девушка вошла туда одной из первых, а я за ней, не имея ни малейшего представления, куда он идет, да и, надо сказать, немало этим не интересуясь. Она поднялась наверх, и я следом, села на заднее сиденье и, зевнув, закрыла глаза. Я уселся рядом с ней, испуганный, как котенок. Дело в том, что раньше я никогда ничего такого не делал и боялся, что мне тут же дадут отлуп. Наверх взобрался кондуктор и стал собирать плату за проезд. 2 по 6 пенсов, сказал я ему, полагая, что вряд ли ей ехать до конца и что этой суммы хватит на нас обоих. Он поднял брови. Все эти парни думают, что шибко умные, и сказал: «Когда водила будет переключать скорости, не набейте шишек. Он у нас только что на права сдал». И, давясь от смеха, направился вниз, как пить дать, радуясь тому, какой он мировой шутник. Его голос разбудил девушку, и она посмотрела сонными глазами сначала на меня, а потом на билеты. По цвету она поняла, что билеты по 6 пенсов, и вдруг улыбнулась. Это была первая настоящая улыбка за вечер. «Привет, незнакомец», — без всякого удивления произнесла она. Чтобы немного прийти в себя, я вытащил сигареты, закурил и предложил ей, но она не взяла. Видя, что на втором этаже автобуса никого нет, кроме одного парня в форме военно-воздушных сил, по уши ушедшего в газету, я протянул руку, положил голову девушки к себе на плечо и обнял ее, чтобы ей было удобно и уютно. Я ждал, что она сейчас же вырвется и пошлет меня к черту. Но, коротко хмыкнув про себя, она устроилась, как если бы усаживалась в кресло, и сказала: «Не каждый вечер у меня случается бесплатный проезд и бесплатная подушка. Разбуди меня у кладбища, когда спустимся с холма». Я не понял, какой холм она имеет в виду и какое кладбище, но уж я-то ее будить не собирался, будьте покойны. Я заплатил свои 2 шестипенсовика и черта с 2, если не проеду на всю катушку. И так сидели мы рядышком, трясясь в автобусе, так близко друг к другу и так удобно. Я подумал, что это куда приятнее, чем сидеть дома в кровати и читать футбольные новости или провести вечер у замужней дочери мистера и миссис Томпсон. Потом я малость осмелел и прислонился щекой к ее волосам и прижал ее к себе крепче, не так, чтобы уж очень заметно, а нежно. Если б кто поднялся сюда, то принял бы нас за влюбленную парочку. Потом, когда уже проехали пенса на 4, я забеспокоился. Ведь старый автобус не повернет и не повезет нас назад, когда мы доедем до того места, где кончаются наши 6-пенсовые билеты. Наверняка мы доедем до конечной остановки, и он там останется на ночь, а мы, девушка и я, так и застрянем где-нибудь на краю света, и обратного автобуса уже не дождаться. А в кармане у меня только 6 шиллингов, не больше. Этого уж точно не хватит расплатиться за такси, да еще с чаевыми. А кроме того, и такси там можно не встретить. Ну и идиот же я, вышел из дома почти без денег. Глупо, конечно, что меня это стало беспокоить. Ведь с самого начала я все делал, не задумываясь. Если бы я только знал, как обернется вечер, то уж наполнил бы бумажник. Не так часто я выходил с девушками и терпеть не мог парней, которые ведут себя с ними не по высшему классу. Самое шикарное было бы повести ее в Корнер Хаус. У них теперь с этим самообслуживанием хорошо налажено. А если бы ей захотелось чего-нибудь покрепче, чем кофе или лимонад, то поближе к дому я знаю местечки, хотя ночью с этим и не разбежишься. Мой хозяин ходил в один такой бар. Платите там за бутылку джина, ее для вас держат. А когда у вас есть охота выпить, то можно зайти, и вам из нее нальют. Мне говорили, что также можно гульнуть и в шикарных ночных клубах Уэст-Энда, но там за это надо платить бешеные деньги. Но я-то ехал теперь в автобусе, бог весть куда! А рядом сидела моя девушка. Я назвал ее «моя девушка». Будто давно за ней ухаживал, и, честное слово, у меня не было денег даже, чтобы отвезти ее домой. И я начал ерзать просто на нервной почве и ощупывать карманы в надежде, что повезет, и там заваляется полкроны, а то и 10-шиллинговая бумажка, о которой я совсем позабыл. Наверное, я ее разбудил, потому что она вдруг дернула меня за ухо и сказала: «Не раскачивай лодку». Ну, скажу вам, меня просто за душу взяло. И не знаю почему. Прежде чем дернуть, она чуть-чуть подержалась за мое ухо, будто щупала кожу, и ей это было приятно, а потом лениво потянула. Знаете, как обычно ведут себя с детьми. А сказала-то так, будто мы 100 лет знакомы и возвращаемся с пикника, не раскачивая лодку. Дружески так, по-приятельски. Но даже лучше. «Послушай», — сказал я, — «мне ужасно неудобно, но я сделал чертовски глупую штуку. Я купил билеты до конечной, просто потому, что мне захотелось побыть рядом с тобой. Но когда мы туда приедем, нас выгонят из автобуса. Обратно не весть сколько миль, а в кармане у меня всего 6 шиллингов». «А у тебя что, ног нет?» — сказала она. «Что ты хочешь сказать? Почему ног нет?» «Ноги для того, чтобы ходить, во всяком случае, мои», — ответила она. Тогда я понял, что все это ерунда, и что она не сердится, и что у нас получится отличный вечерок. Я сразу приободрился и слегка сжал ей плечи, просто чтобы показать, что мне нравится, что она такая молодчага, ведь большинство девчонок на ее месте меня бы на куски разорвали. Я сказал: «Вроде никакого кладбища мы пока не проезжали. Это что-нибудь значит?» «Ах, будут другие», — ответила она. «Мне все равно». Я не знал, как это понимать. Я-то думал, что она хочет сойти у какого-то кладбища, потому что это ближайшая остановка к ее дому. Знаете, как просят подвезти до магазина Волтроц, если живут где-нибудь поблизости? Я немного над этим поразмышлял, а потом спросил: «Что ты хочешь сказать, что будут другие? Ведь кладбища не встречаются на каждом шагу по всему автобусному маршруту». «Я говорила вообще», — пробормотала она. «Сделай милость, помолчи. Ты мне больше нравишься, когда молчишь». Она это сказала так, что сразу было видно, что она и не думает меня обижать. Я понял, что она подразумевала. Приятно разговаривать с такими людьми, как мистер и миссис Томпсон, за ужином и рассказывать, как прошел день, и один из нас прочитает что-нибудь из газеты, а другой скажет: «Подумайте только!» И так оно идет, пока один не зевнет, и кто-нибудь не скажет: «Пора на боковую!» Или приятно потолковать с таким малым, как мой хозяин, во время утреннего перерыва за бодейкой чая. Или 3 часа, когда нет работы. «Скажу тебе, эти ребята в правительстве заваривают кашу не лучше, чем прежние. А потом нас перебьют, потому что кто-нибудь приедет за бензином». И со своей старухой я люблю покалякать, когда прихожу ее навестить. Правду сказать, это бывает нечасто. И она вспоминает, как когда я был мальчонкой, шлепала меня, бывало, по заднице. И я сижу себе за кухонным столом, как когда-то, а старуха печет коржики и дает мне цукатину, говоря: «Ты всегда был охотником до цукатов». Вот это я называю разговор, беседа. Но с моей девушкой я так говорить не хотел. Я просто хотел по-прежнему обнимать ее за плечи, зарывшись подбородком в ее волосы. И она именно это имела в виду, когда сказала, что ей больше нравится, когда я молчу. Мне тоже так больше нравилось. Что меня еще немного беспокоило, так это можно ли будет ее поцеловать здесь, в автобусе, пока он еще не доехал до конечной остановки и нас не выгнали. Я хочу сказать, что обнимать девушку за плечи — это одно, а поцеловать ее — совсем другое дело. Ведь, как правило, требуется время, чтобы к этому подойти. Впереди у нас обычно длинный вечер. Сначала вы идете в кино или на концерт, потом зайдете куда-нибудь перекусить и выпить. К этому времени вы уже пообвыкнетесь, и вполне нормально в конце вечера немного пообниматься и поцеловаться, как девчонка того и ждет. Ну, а сказать по правде, я небольшой мастак целоваться. Когда еще жил до армии дома, там по соседству была одна девчонка. Ничего себе, мне она нравилась. Но беда в том, что зубы у нее выдавались вперед. И даже если целоваться с закрытыми глазами, то все равно будешь знать, с кем целуешься. И ничего с этим нельзя было поделать. Вот такая старушка Дорис совсем рядом жила. Правда, другие намного хуже. Те, которые хватают вас и чуть ли не съедают. Когда носишь форму, от них прям-таки отбою нет. И такие они нетерпивые, и вас всего взъерошут. И кажется, что они просто не дождутся, когда парень сам к ним приступится. И, не боюсь признаться, меня от них воротило. Можно сказать, я ими брезговал. Не знаю, может, я от рождения такой щепетильный. Но тогда, в тот вечер, в автобусе, все было по-другому. Не знаю я, что было в той девчонке. Эти сонные глаза, медные волосы, или то, что ей было и безразлично, рядом я или нет. И в то же время приятно. Никогда я такой не встречал. Поэтому я сказал себе, ну что, рискнуть или подождать? Потому как ехал шофер, как кондуктор желал спокойной ночи выходящим пассажирам, я понимал, что скоро конечное. Сердце у меня начало сильно биться, а шея под воротничком вспотела. Вот дурак, говорил я себе, ведь только поцеловать, не убьет же она тебя. А тогда было похоже на то, как ныряешь в воду с вышки. Ну, давай, решился я. Потом нагнулся, взял ее за подбородок, повернул и поцеловал, как следует, по-настоящему. Что вам сказать? Будь во мне поэтическая жилка, я бы назвал это откровением. Но я не поэт. И скажу только, что она ответила мне на поцелуй, и он был очень долгим, и это совсем не было похоже на Дорис. Потом автобус, дернувшись, остановился, и кондуктор, нараспев, прокричал: «На выход, пожалуйста!» Честное слово, я готов был свернуть ему шею. Она стукнула меня ногой по щиколке. «Вставай, двигайся», — пробормотала она. И я, спотыкаясь, встал со своего места и загрохотал вниз по ступенькам, а она спускалась за мной. И вот мы стоим посреди дороги. Начался дождь, не сильный, но такой, что вы его уже чувствуете. И вам хочется поднять воротник плаща. Мы стояли в конце какой-то большой и широкой улицы. С двух сторон были расположены пустые неосвещенные магазины. И выглядело все это и впрямь, как конец света. Левее виднелся холм, а у его подножия расположилось кладбище. Можно было разглядеть ограды и белые могильные камни. И оно поднималось вверх по склону чуть ли не на полмили и занимало, видать, большую площадь. «Проклятье!» — сказал я. «Ты что, этого места дожидалась?» «Не исключено», — ответила она, глядя куда-то через плечо, а потом вдруг взяла меня за руку. «Может, сначала выпьем кофе?» «Сначала. Интересно, что она имеет в виду? Длинную дорогу до дома или сам дом?» Ладно, не все ли равно. После 11 уже не важно. Я и сам не откажусь от чашки кофе с сэндвичем. На другой стороне улицы была какая-то забегаловка, которая еще не закрылась. Мы подошли, Шофер автобуса тоже был там, и кондуктор, и тот парень из ВВС, который сидел впереди нас в автобусе. Они заказали себе чай и бутерброды. Мы сделали то же самое, только вместо чая кофе. Обычно в таких местах сэндвичи очень аппетитные. Я это сразу заметил. Совершенно свежие, с отменными ломтями ветчины, вложенными между толстыми кусками белого хлеба. И кофе прямо с пылу с жару. Полные чашки, и вкус хорош. И я подумал, что 6 шиллингов хватит. Я заметил, что моя девушка поглядывает на этого летчика в форме. Задумчиво так, будто когда ты его встречала. Да и он тоже смотрит на нее. Но я не думал его винить в этом. Сам я не имел ничего против. Когда выходишь куда-нибудь с девушкой, на которую заглядываются другие парни, даже чувствуешь что-то вроде гордости. А уж мою девушку нельзя было не заметить. Только не ее. Потом она повернулась к нему спиной, умышленно так сделала, облокотилась о стойку и начала потихоньку потягивать горячий кофе. Я стоял рядом и тоже пил. Мы ничуть не задирали нос или что-то в этом роде. Мы вели себя приветливо и вежливо, всем пожелали доброго вечера, но любой сразу сказал бы, что мы вместе, моя девушка и я, что мы отдельно от всех. И мне это было по душе. Смешно, но внутри у меня что-то перевернулось, какое-то чувство защищенности появилось. Они-то ведь вполне могли принять нас за женатую пару, возвращающуюся домой. Они зубоскалили, эти трое. Да еще малый, который резал сэндвичи и разливал чай. Но мы к ним не присоединились. «А тебе в такой форме надо бы постеречься», — говорил кондуктор парню из ВВС. «А то ведь недолго и кончить, как те другие. Тому же поздновато разгуливать в одиночку». Все они рассмеялись, я не совсем понял, но, по-видимому, это была шутка. «Я слишком долго был на стороже», — ответил летчик. «И уж сразу почую опасность». «Не удивлюсь, если остальные тоже так говорили», — заметил шофер. «И мы знаем, что из этого вышло. Дрожь берет. Вот что мне хотелось бы знать, почему это выбирают ребят из ВВС?» «Просто у нас такой цвет формы», — ответил летчик. «Даже в темноте заметно». И они продолжили потешаться в том же духе. Я закурил, но моя девушка отказалась. «Во всем, что творится с женщинами, виновата эта война», — сказал парень за стойкой, вытирая чашку и вешая ее на крючок позади себя. «По-моему, многие просто спятили. Уже не видят разницы между хорошим и дурным». «Не, беда не в этом», — возразил кондуктор. «Всему виной спорт. Развивает не только мускулы, а и то, что не следовало бы развивать. Возьми для примера моих младших. Девчонка запросто может поколотить мальчишку. Хулиганка какая-то. Тут задумаешься». «Это так», — согласился шофер. «Это называется равноправие полов, да? А виновата избирательное право. Нечего им было давать избирательные права». «Скажешь тоже», — вмешался летчик. «Можно подумать, бабы от избирательного права рехнулись. Да они внутри всегда такими были. Вот где знают, как с ними обращаться, так это на Востоке. Держат их в заперти и все дела. Вот тебе и ответ. Никаких неприятностей». «Представляю, что устроит моя старуха, если я попытаюсь посадить ее под замок», — сказал шофер, и все опять покатились от смеха. Моя девушка потянула меня за рукав. Я посмотрел и увидел, что она уже закончила пить кофе и кивает головой в сторону улицы. «Хочешь домой?» — спросил я. «Глупо. Но мне почему-то хотелось, чтобы эти ребята поверили, будто мы идем домой». Она не ответила. Просто зашагала вперед, руки в карманах. Я пожелал всем спокойной ночи и пошел вслед за ней. Но успел-таки заметить, как из-за своей чашки с чаем уставился на нее этот малый из военно-воздушных сил. Она шла вдоль улицы. Все еще моросил дождь, навевая какую-то безнадежность и заставляя думать о том, как уютно сидеть дома у камина. Она перешла улицу, остановилась у ограды кладбища, взглянула на меня и улыбнулась. «И что?» — спросил я. «Могильные камни бывают плоские», — ответила она. «Иногда». «Ну и что из этого?» — спросил я, смутившись. «На них можно лежать», — ответила она, и пошла дальше, внимательно глядя на ограду. Потом остановилась у места, где один пруд был отогнут в сторону, а соседний выломан, обернулась ко мне и опять улыбнулась. «Всегда так», — сказала она. «Если поискать подольше, обязательно найдешь щель». И она проскользнула через эту щель так же быстро, как нож сквозь масло. Ну, скажу, я был поражен. «Слушай, подожди!» — крикнул я. «Я ведь покрупнее тебя буду!» Но она уже ушла и мелькала где-то впереди, среди могил. Пыхтя и отдуваясь, я протиснулся через щель и оглянулся. И провались я на этом месте, но девушка лежала на длинной и плоской могильной плите, подложив под голову руки и закрыв глаза. Признаюсь, я ведь ничего такого от нее и не ждал. Я хотел только проводить ее домой, и все. Назначить свидание на следующий вечер, конечно, из-за того, что мы так поздно встретились. Мы могли бы постоять у ее дома и поболтать. Ей незачем было бы уходить сразу домой. Но лежать здесь, на могильном камне, это было как-то непонятно. Я присел и взял ее за руку. «Ты промокнешь», — заметил я, просто не зная, что еще сказать. «Я к этому привыкла», — ответила она. Широко раскрыв глаза, она смотрела на меня. Неподалеку за оградой торчал уличный фонарь, так что нельзя сказать, что было совсем темно. Да и ночь, несмотря на дождь, была не такой, когда говорят, хоть глаз выколи, а просто скорее угрюмой. Как бы мне хотелось сказать ей что-нибудь хорошее о ее глазах. Но мне эти любезности никогда не давались. Знаете, как светятся в темноте люминесцентные часы? У меня у самого такие есть. Когда просыпаешься ночью, то чувствуешь, будто рядом друг. Вот у моей девушки глаза лучились так же, только они еще были и красивы. И больше они не были похожи на глаза разнежившегося котенка. Они были любящие, нежные и печальные одновременно. «Привыкла лежать под дождем?» — переспросил я. «Приучили к этому», — ответила она. «В приютах во время войны нас называли уличные дети». «Ты не эвакуировалась?» — спросил я. «Нет, это не для меня», — сказала девушка. «Никогда не могла нигде ужиться. Всегда возвращалась назад». «Родители живы?» «Нет, оба погибли, когда разбомбили наш дом». В тоне, которым она это произнесла, не было ничего трагического. Все совершенно обыденно. «Не повезло», — сказал я. Она ничего не ответила. Итак, я сидел там, держа ее за руку, и думал, как бы отвезти ее домой. «Ты давно работаешь в этом кинотеатре?» — спросил я. «Недели три», — ответила она. «Я долго нигде не задерживаюсь. Скоро и отсюда уйду». «Почему?» «Так, неугомонность». Вдруг она протянула руки и обхватила меня за шею. Не подумайте, сделала она это очень нежно. «У тебя хорошее и доброе лицо. Мне оно нравится», — сказала она. Это было странно. От того, как она это сказала, я сделался каким-то чокнутым и придурковатым. И следа не осталось от того возбуждения, которое охватило меня в автобусе. И я подумал, может, наконец, это то самое, может, я нашел девушку, которую искал. Не просто так на вечер, а навсегда. «У тебя есть парень?» — спросил я. «Нет». «Я хочу сказать, постоянный». «Нет, никогда не было». Забавно, что мы вели такие разговоры на кладбище. И она лежала, как изваяние, на старом могильном камне. «У меня тоже нет девушки», — сказал я. Никогда этим не интересовался, как другие ребята. Наверное, у меня какой-то сдвиг. А потом очень занят работой, я в гараже работаю. Механик, знаешь, ремонт и все прочее. Хорошо платят, я и старухе своей могу давать, и даже немного скопил. У меня отдельная берлога. Хозяева приятные люди, мистер и миссис Томпсон. И мой хозяин в гараже тоже отменный парень. Я никогда не чувствовал себя одиноким, и сейчас не одинок. Но с тех пор, как увидел тебя, у меня не идет из головы, что теперь все у меня будет по-другому. Она не перебивала, и казалось, я просто думаю вслух. Очень хорошо и приятно возвращаться домой к Томпсонам, продолжал я. И добрее их трудно отыскать людей. И жратва там хорошая, а после ужина мы болтаем или слушаем приемник. Но знаешь, я хочу, чтобы теперь все стало иначе. Я хочу подходить к кинотеатру к концу программы и забирать тебя оттуда. А ты будешь стоять в дверях и поджидать, когда все уйдут из зала, а потом подмигнешь мне, давая понять, что сейчас сбегаешь переодеться, и чтобы я тебя подождал. А потом выйдешь на улицу, как сегодня. Но теперь ты пойдешь не одна, а возьмешь меня под руку. А если ты захочешь снять пальто, то я понесу его, или какой сверток, или что там у тебя будет. И мы с тобой отправимся поужинать в Корнер-хаус или куда еще поблизости. У нас там будет свой столик, а официантки и все другие будут уже нас знать и приберегут что-нибудь вкусненькое. Я так ясно мог представить себе эту картину. Столик с табличкой «Заказан», кивающие нам официантки, «Возьмите сегодня яйца под соусом карри». И мы пробиваемся, чтобы взять свои подносы, и моя девушка делает вид, что не знакома со мной, а я посмеиваюсь про себя. «Понимаешь, что я хочу?» — спросил я. «Не просто быть друзьями, а больше». Не знаю, слышала она или нет. Она лежала, глядя на меня, и нежно так, и странно касаясь то моего уха, то подбородка. Вроде ей было меня жаль. «Мне хотелось бы покупать тебе разные вещи», — продолжал я. «Иногда цветы. Очень приятно видеть девушку с цветком на платье. Так это выглядит свежо и опрятно. Ну, а по всяким там случаям, как дни рождения, Рождество и прочее, я покупал бы то, что ты приглядишь на витрине, и тебе понравится, но сама-то ты побоишься зайти и спросить цену. Скажем, брошку или браслет, что-нибудь красивое. А я бы пошел туда один и купил. Пусть бы это стоило недельного жалования, мне плевать». Я представил, какое у нее будет выражение лица, когда она развернет пакет, и она бы надела на себя то, что я купил, и мы бы пошли куда-нибудь вместе, и она была бы одета чуть наряднее. Нет, ничего кричащего, но так, чтобы обращали внимание. Знаете, такое модное. «Вряд ли сейчас стоит говорить о женитьбе», — сказал я. «В наши дни все так ненадежно. Парню это все равно, но девушкам нет. Ютиться в двух комнатенках, и очереди, и продовольственные карточки, и прочее. Девушки, как и мы, хотят быть свободными, работать, а не быть связанными по рукам и ногам. А насчет того, что они стали другими, не то, что в прежние времена, и что в этом виновата война, и то, как с ними обращаются на Востоке, видел я это. Я думаю, что эти ребята просто шутили. Все они большие умники в ВВС, но мне кажется, что так говорить глупо». Она вдруг опустила руки и закрыла глаза. Могильная плита была уже совершенно мокрой. Я начал за нее беспокоиться. Правда, на ней был плащ, но на ногах лишь тонкие чулки и легкие туфли. «А ты разве не летчик?» — спросила она. Странно. Голос ее стал каким-то неприятным, резким и совсем другим, как будто она была чем-то взволнована, даже напугана. «Только не я. Весь положенный срок отслужил в инженерных войсках. Вот там нормальные ребята, никакого бахвальства, никаких глупостей. С ними всегда полный порядок». «Я рада», — отозвалась она. «Ты хороший, добрый, я рада». «Интересно, Может, она встречалась с каким-нибудь малым из ВВС, и он ее обидел. Знавал я некоторых из них. Это был народ грубый. И я вспомнил, как она смотрела на парня, который пил чай там, в забегаловке. Как-то задумчиво, будто что-то припоминала. Я, конечно, не ожидал, что она никогда ни с кем не гуляла. Уж во всяком случае, не с ее внешностью. Да она и сама сказала, что моталась по приютам без родителей. Но мне неприятно было думать, что кто-то мог ее обидеть. «А в чем дело?» — спросил я. «Что ВВСники тебе сделали?» «Они разбомбили мой дом». «Но это немцы, не наши ребята». «Все равно они убийцы», — сказала она. Я посмотрел на нее. Она все еще лежала на камне. Теперь голос ее не звучал так резко, как тогда, когда она спросила, не служил ли я в ВВС. Но он был такой усталый, печальный и странно одинокий, что у меня защемило сердце. Так защемило, что захотелось сделать какую-нибудь глупость. Например, взять ее с собой к мистеру и миссис Томпсон и сказать старой миссис Томпсон, а она добрая душа и все поймет, вот моя девушка, приглядите за ней. И тогда бы я знал, что она в безопасности, что никто больше не сделает ей ничего плохого. А именно этого я вдруг испугался, что могут прийти и обидеть мою девушку. Я нагнулся, обнял и приподнял ее. «Послушай», — сказал я, — «дождь становится сильнее, я провожу тебя домой. Ты простудишься до смерти, если будешь лежать здесь, на этом мокром камне». «Нет», — сказала она. Ее руки лежали у меня на плечах. «Никто никогда не провожал меня домой. Ты вернешься к себе, туда, где живешь, один». «Не оставлю я тебя здесь», — возразил я. «Нет, именно это ты и сделаешь. Я так хочу. Если ты откажешься, я рассержусь. А ты ведь не хочешь, чтобы я рассердилась?» Я смотрел на нее, ничего не понимая. Лицо ее казалось странным в этом жутковато-угрюмом свете. Бледнее, чем раньше, но все такое же прекрасное. «Господь всемогущий! Оно было просто божественно прекрасным! Я знаю, что кощунственно так говорить, но иначе я сказать не могу». «Что мне делать?» — спросил я. «Я хочу, чтобы ты ушел и оставил меня здесь». «И не оборачивался», — сказала она. «Ты будешь идти и идти, как во сне, как лунатик. Будешь идти сквозь дождь много часов. Но неважно, ты молод и силен. Смотри, какие у тебя длинные ноги. Возвращайся к себе в свою комнату. Или где ты там живешь. Ложись в постель и усни. А утром проснешься, позавтракаешь и пойдешь на работу, как ты делал всегда. А ты? Не думай обо мне. Просто уходи. А можно я зайду за тобой завтра вечером в кинотеатр? Может, все-таки будет, как я себе представлял? Ну, ты знаешь, навсегда». Она ничего не ответила, только улыбнулась. Она сидела совершенно неподвижно, глядя мне прямо в лицо. Потом закрыла глаза, откинула назад голову и проговорила: «Поцелуй меня еще, незнакомец». Я ушел, как она и велела. Я не оборачивался. Я пролез через ограду и вышел на дорогу. Вокруг никого не было. Павильончик у автобусной остановки, где мы пили кофе, был уже закрыт. Я пошел так, как мы ехали на автобусе. Прямой дороги не видно было конца. Должно быть, это была Хай-стрит, где-то на северо-востоке Лондона. По обе стороны располагались магазины. Никогда прежде не бывал я в этом районе. Я плохо представлял, куда идти, но это не имело никакого значения. Как она и сказала, я шел будто во сне. Я думал все время о ней. Передо мной стояло только ее лицо. В армии рассказывали, что девчонка может так пронять парня, что тот ничего не видит, не слышит, не понимает, что делает. Я всегда считал это брехней. Если такое и может случиться, то только когда хорошо под градусом. Но теперь я знаю, что это правда. Как раз это со мной и случилось. Я уже не волновался, как она доберется домой. Она ведь не велела. Наверное, ее дом был где-то поблизости. Иначе зачем ей понадобилось сюда приезжать? Хотя, конечно, странно жить так далеко от работы. Но, может быть, со временем, шаг за шагом, она мне расскажет о себе больше. Я не стану из нее тянуть. В голове у меня была одна мысль. Встретить ее завтра вечером у кинотеатра. Это было решено твердо, и ничто не могло меня поколебать. И все оставшееся до 10 вечера время казалось пустотой. Я шел и шел сквозь дождь, но вскоре меня нагнал грузовик. Я помахал, и шофер подвез меня часть пути, пока ему не надо было сворачивать в сторону. Тогда я слез и пошел опять, и, наверное, было часа 3, когда я подошел к дому. Раньше, если бы мне пришлось стучаться в дверь мистера Томпсона в такое время, я чувствовал бы себя последним негодяем. Да и не позволял я себе такого никогда. Но теперь у меня нутро горело от любви к моей девушке, и мне было на все наплевать. Я несколько раз позвонил. Наконец он спустился, открыл дверь и стоял в коридоре, бедняга, бледный от сна, в смятой пижаме. «Что с тобой случилось?» — спросил он. «Мы с женой так беспокоились, мы боялись, вдруг тебя сбила машина или что еще. Мы вернулись домой и увидели, что никого нет, а ужин не тронут». «Я ходил в кино». «Какое кино?» Он просто вытаращил на меня глаза. «Кино закончилось в 10 часов». «Знаю», — ответил я. «Гулял я, извините, спокойной ночи». И я поднялся по лестнице к себе в комнату. Старикан, что-то бормоча, начал запирать двери. Было слышно, как из спальни крикнула миссис Томпсон. «Что такое? Это он? Вернулся?» Я заставил их поволноваться. Надо было бы пройти туда и извиниться, но я не мог. У меня это сейчас не получилось бы. Поэтому я закрыл дверь, разделся и лег в постель. И в темноте казалось, что моя девушка здесь, со мной. Утром мистер и миссис Томпсон были не очень-то разговорчивы и старались на меня не смотреть. Миссис Томпсон, не говоря ни слова, поставила передо мной тарелку с копченой рыбой, а муж не отрывал глаз от газеты. Я съел завтрак, а потом спросил: «Надеюсь, вы хорошо скоротали вечерок в Хайгете?» Миссис Томпсон нехотя ответила: «Спасибо, неплохо. Мы вернулись домой 10:00». Слегка фыркнув, она налила мужу вторую чашку чая. Так мы и продолжали молча сидеть, и никто не говорил ни слова, а потом миссис Томпсон спросила: «Ты вернешься к ужину?» «Не думаю, у меня встреча с приятелем», — ответил я и заметил, как старикан глядит на меня поверх очков. «Если думаешь, что вернешься поздно, возьми ключ», — сказал он и опять углубился в газету. Сразу можно было понять, как они разобижены тем, что я не рассказал им, где был. Я отправился на работу, и в гараже у нас было полно дел. В другое время это бы меня только обрадовало. Я даже любил оставаться, работать сверхурочно. Но в этот день я хотел уйти до закрытия магазинов, потому что мне пришла в голову одна мысль, и ни о чем другом я думать уже не мог. Было где-то около 5:30, когда пришел хозяин и сказал: «Я обещал доктору, что его Остин будет готов сегодня вечером. Я сказал ему, что к 7:30 ты его закончишь, окей?» У меня упало сердце. Для того, чтобы успеть сделать, что я задумал, мне надо было уйти с работы пораньше. Но потом меня осенило, что если хозяин отпустит меня сейчас, я смотаюсь до закрытия в магазин, а вернувшись, закончу ремонт Остина. И я сказал: «Ладно, я поработаю сверхурочно, но сейчас, если вы никуда не уйдете, я на полчасика улизну. Мне надо кое-что купить до закрытия магазинов». Он ответил, что ему это подходит, а я снял комбинезон, помылся, надел костюм и отправился к магазинам у Хейверсток-Хилл. Я знал там один, который мне и был нужен. Это была ювелирная лавка, куда мистер Томпсон обычно относил в починку свои часы. И торговали здесь не дребеденью, а хорошим товаром. Добротными серебряными рамками, столовыми приборами и прочим. И, конечно, там были кольца и всякие затейливые браслеты, но мне они не нравились. Все продавщицы в войсковых лавках носили такие браслеты с брелоками. Они уже глаза намозолили. Я стоял и стоял, рассматривая витрину, пока, наконец, не увидел что-то в дальнем правом углу. Это была брошка, совсем малюсенькая, не больше ногтя, но с красивым голубым камнем и на булавке. А сделана она была в виде сердечка. И что мне в ней особенно понравилось, так это форма. Я сперва полюбовался брошкой, цены на ней не было, значит, не дешевка. Я вошел в магазин и попросил ее показать. Ювелир достал брошку, потер и начал поворачивать то так, то эдак. А я уже видел, как будет красиво, когда моя девушка приколет ее к платью или джемперу. Я знал, это было то, что надо. «Беру», — сказал я и спросил цену. Когда ювелир назвал сумму, я чуть не поперхнулся, но вытащил бумажник и отсчитал купюры. Он положил сердечко в коробочку, аккуратно прикрыл ватой, упаковал, завязал красивую ленточку и дал мне. Я понимал, что теперь придется просить аванс у хозяина, но он был хороший малый и не отказал бы мне. Когда я выходил из ювелирной лавки с подарком для моей девушки, надежно спрятанным в нагрудном кармане, часы на церкви пробили без 15:05. У меня еще было время, чтобы заскочить в кинотеатр и убедиться, что она верно поняла меня, когда я назначал ей на вечер свидание. Я быстро вернусь в гараж, и к тому времени, когда доктор явится за своим Остином, успею его закончить. Я шел к кино, и сердце у меня колотилось, как молот, а во рту пересохло. Всю дорогу я представлял себе, как она выглядит, стоя там у входа, в своем вельветовом жакетике и кепочке. На улице стояла небольшая очередь. Я увидел, что программу они уже сменили. На афише не было ковбоя, всаживающего нож в краснокожего, а были изображены танцующие девушки и выделывающий перед ними курбеты парень с тросточкой в руках. Это был мюзикл. Я вошел и, не подходя к билетной кассе, направился прямо к тому месту, где она стояла. Там была билетерша, как и полагается, но не моя девушка, а высокая здоровенная девица, выглядевшая смешно в форме и пытавшаяся делать одновременно две вещи и отрывать билеты, и не выпускать из рук свой фонарь. Я немного подождал. Может, они поменялись местами, и моя девушка теперь работает на балконе. Когда все прошли в зал, и девица на время освободилась, я подошел к ней и спросил: «Извините, а я не мог бы поговорить с другой девушкой?» Она посмотрела на меня. «С какой девушкой?» «Той, которая работала вчера, с такими рыжеватыми волосами», — ответил я. Она взглянула на меня пристальнее и с каким-то подозрением. «Она сегодня не явилась. Вместо нее я». «Не явилась?» «Нет». «Странно, что вы о ней спрашиваете. И не вы первый. Недавно здесь побывала полиция. Они о чем-то толковали с управляющим и швейцаром. Мне еще не успели рассказать, но я думаю, что-то случилось». Мое сердце забилось совсем по-другому. Без прежнего волнения, а в ожидании несчастья, как если бы я внезапно заболел и меня забрали в больницу. «Полиция?» — спросил я. «Зачем они приезжали?» «Я же говорю вам, что не знаю», — ответила она. «Но что-то связано с ней. Управляющий уехал с ними в полицейский участок и еще не возвращался. «Сюда, пожалуйста. Балкон налево, портер направо». Я продолжал стоять там, не зная, что делать. У меня будто пол ушел из-под ног. Высокая девица оторвала еще один билет и, оглянувшись, спросила меня: «А вы ее приятель?» «Что-то в этом роде», — сказал я, не зная, что ответить. «Скажу вам, у нее с головой было не все в порядке. И я ничуть не удивлюсь, если она покончила с собой и ее обнаружили где-нибудь мертвой. Нет, мороженое продается в перерывах, после новостей». Я вышел и остановился на улице. Очередь за билетами на дешевые места стала еще больше. Возбужденно болтая, стояла детвора. Я прошел мимо них и зашагал по улице. На душе у меня было странно тоскливо. Что-то случилось с моей девушкой. Теперь я был уверен в этом. Вот почему она хотела отделаться от меня вчера ночью и не хотела, чтобы я провожал ее домой. Там, на кладбище, она собиралась покончить с собой. Вот почему она говорила такие странные вещи и была так бледна. И вот теперь ее нашли на могиле за оградой. Если бы я не ушел и не оставил ее, все было бы в порядке. Если бы только я задержался еще хотя бы на 5 минут, я бы уговорил ее, я бы заставил ее передумать, я бы проводил ее домой и не допустил никаких глупостей. И сейчас она стояла бы в кино и показывала зрителям, куда сесть. Но, может, еще не так все плохо, как я боялся. Может, ее нашли где-нибудь. Она брела, потеряв память, и полиция обнаружила и подобрала ее. А потом они выяснили, где она работает, и захотели, чтобы управляющий подтвердил ее личность. Если пойти в полицейский участок и спросить их, может, они сообщат мне, в чем дело? Я мог бы им сказать, что это моя девушка, и что мы встречаемся. И даже если она меня не узнает, я буду настаивать на своем. Но я не могу подводить хозяина. Мне надо закончить ремонт этого Остина, а потом я смогу пойти в полицию. Душа к работе у меня не лежала. И когда я, плохо понимая, что делаю, вернулся в гараж, первый раз в жизни меня стало воротить от вони, которая там стояла. Мне были противны и бензин, и смазка. И парень, пробующий двигатель, прежде чем забрать свою машину, и огромное облако дыма, выходящее из выхлопной трубы, и весь этот смрад. Я достал комбинезон, надел его, принес инструменты и начал работать с Остином. И все время я спрашивал себя, что случилось с моей девушкой, где она? В полицейском участке, одинокая и покинутая, или лежит где-нибудь, мертвая? И все время, как и предыдущей ночью, у меня перед глазами было ее лицо. Часа через полтора машина была готова, я ее заправил и поставил носом к улице, чтобы владелец мог сразу выехать. Но к тому времени я был совершенно измотан, смертельно устал и под градом катился по лицу. Я сполоснулся, надел костюм и пощупал коробочку во внутреннем кармане. Потом вытащил ее, взглянул еще раз на аккуратный, завязанный красивой лентой пакет. Когда я убирал его обратно, вошел хозяин. Я стоял к нему спиной и не заметил его. «Ты купил, что хотел?» — весело улыбаясь, спросил он. Хороший он был малый, никогда не сердился, и мы с ним отлично ладили. «Да», — ответил я. Но рассказывать ему мне ничего не хотелось. Я сказал лишь, что кончил работу, и Остин готов. Потом пошел с ним в контору, чтобы он отметил мои сверхурочные. Показав на пачку сигарет, лежащую рядом с вечерней газетой, он предложил закурить. «Дели Лак выиграла 3 к 30, — сообщил он. «На этой неделе я поставил пару фунтов». Он заносил в бухгалтерскую книгу мои сверхурочные, чтобы потом учесть при оплате. «Поздравляю», — отозвался я. «Ставил на лидера, как последний болван», — сказал он. Было 25-1, но еще поиграем. Я ничего не ответил. Я небольшой любитель выпивки, но в тот момент мне просто необходимо было опрокинуть стаканчик. Я вытер лоб платком. Скорей бы уж он кончил возиться со своими подсчетами, распрощался и отпустил меня в освояси. «Еще один бедняга попался», — сказал он. «Уж третий в течение 3 недель. И этому вспороли брюхо, как и остальным. Умер сегодня утром в больнице. Как порчу на ВВС напустили». «А что, самолет грохнулся?» — спросил я. «Какого черта грохнулся?» — ответил он. «Убийство, вот что! Всего располосовали, беднягу. Ты что, газет не читаешь? Уже третий парень за 3 недели. Всех прикончили одинаково. Все они из ВВС, и каждый раз их находили на кладбище. Я только что говорил малому, который заправлялся, что не только мужчины свихиваются и становятся сексуальными маньяками, а и женщины тоже. Но эту-то они теперь поймают. В газете сказано, что они уже напали на след и скоро ее арестуют. Давно пора, пока еще одного не укокошило». Он закрыл свою книгу и сунул за ухо карандаш. «Хочешь выпить?» — спросил он. «У меня здесь есть бутылочка джина». «Нет», — ответил я. «Нет, большое спасибо, у меня свидание». «Ну, иди», — сказал он. «Желаю хорошо повеселиться». Я вышел на улицу и купил вечернюю газету. Об убийстве было написано точно так, как он мне и рассказал, на первой странице. Там говорилось, что случилось это в 2 часа утра. Молодой парень из ВВС в северо-восточном районе Лондона. Ему удалось дотащиться до телефонной будки и позвонить в полицию. Когда они приехали, то нашли его там на полу. Перед смертью он успел дать показания. Он заявил, что какая-то девушка позвала его с собой. Он думал, что она зовет его, чтобы гульнуть. Незадолго до этого он видел ее в забегаловке, где она пила кофе с другим парнем, и подумал, что того она бросила, потому что он сам приглянулся ей больше. Ну а потом она выпустила ему кишки. В газете было сказано, что он дал полиции подробное описание девушки, а также и то, что полиция будет признательна человеку, с которым девушку видели ранее вечером, если он явится и поможет в опознании. Я выбросил газету. Она больше была мне не нужна. Я бродил по улицам, пока не устал. Домой я вернулся лишь тогда, когда мистер и миссис Томпсон должны были спать. Нащупав ключ, который они повесили на веревочке в почтовом ящике, я открыл дверь и поднялся к себе в комнату. Миссис Томпсон заботливо разобрала постель, поставила для меня термос с чаем и положила вечернюю газету, самый последний выпуск. Они ее взяли. Около 3 пополудни. Я не стал читать, что там было написано, ни имени, ни остального. Я сидел на кровати, держа в руках газету, а с первой страницы смотрела на меня моя девушка. Потом я вытащил из кармана пакетик, развернул, выбросил обертку и красивую ленточку и так сидел, глядя на маленькое сердечко, лежащее у меня на ладони.